Я сел в машину и поехал к деловой резиденции Чендлера. Секретарша, дама с колючими глазами, кивком дала понять, чтобы я вошел. Чендлер сидел за письменным столом и просматривал почту. Когда я вошел, он поднял голову, откинулся на спинку стула и предложил мне сесть. «Вы отлично поработали, Стив. Я как раз читал корректуру о Шульце. Кажется, мы сумеем хорошо прижать этого мерзавца. Вы отличились». Я сел. «Вот только и мне, может, статься плохо будет». Он усмехнулся. «Это верно. Потому-то я и хотел поговорить. С этого момента за вами будут охотиться. Все полицейские получат указание противодействовать вам. Меня не боятся, вас нет. Готов держать пари, что через несколько недель Шульц загремит. Но прежде чем убраться, он громко хлопнет дверью, постаравшись расправиться с вами. Я хочу предотвратить это». Он умолк и несколько мгновений изучающе смотрел на меня. «У вас есть какие-либо личные просьбы?» «У кого же их нет?» «Конечно, есть». Он кивнул. «Дело в деньгах или в чем-то другом?» «Нет, в деньгах». «Это точно?» «Прошу вас, Стив, будьте откровенны со мной. Вы прекрасно проявили себя, и я на вашей стороне». «Нет, дело только в деньгах. Я так и думал. Это ваша красавица заставляет вас лезть в долги, не так ли?» «Я сам залезаю в долги, мистер Чендлер. Знаю, знаю, люди стали очень расточительны и живут непосредством. Жены во всем соперничают между собой, а это стоит денег. Не думайте, что я не знаком с такого рода проблемами, хотя у меня их нет и никогда не будет. Ладно, за статью вы заслужили особой награды». Он бросил мне через стол чек. «Рассчитайтесь с долгами и с сегодняшнего дня держите жену в узде. Она красавица, но ни одной женщине нельзя позволять собой командовать». Я взял чек. Он был выписан на 10 тысяч долларов. «Спасибо, мистер Чендлер. Но это не должно повториться. Помните, что я вам сказал, золотым рыбкам негде спрятаться. А вы теперь как золотая рыбка в аквариуме. Сегодня я вас выручаю, даю возможность начать все заново, но если это повторится, то нам придется расстаться». Мы посмотрели друг на друга. Я все понял. Я поехал в банк, депонировал чек и поговорил с Эрни Мэйшью, управляющим. Чек покрыл перерасход, покрыл долги, и на моем счету осталась еще вполне приличная сумма. Я выходил из банка с таким чувством, словно с меня свалилась скала. Еще до того я твердо решил поговорить с Линдой о нашем финансовом положении. Но мы допоздна задержались у Митчеллов, а после уже не представилось случая. Мы вернулись домой сильно на взводе и сразу же завалились спать. Правда, я было сунулся к Линде с нежностями, но она отодвинулась и пробормотала: «Оставь меня, пожалуйста, в покое. Не сейчас». С тем мы и уснули. Утром, когда я встал, она еще спала. Спала, пока я готовил завтрак. Спала, когда я уходил на работу. Первую половину дня я провел над оттиском пятого номера. Принимая во внимание предстоящую атаку на шефа полиции, я решил увеличить тираж на 15 тысяч экземпляров. Я принялся сразу же за разработку нового номера. Пока я работал, меня тяготила мысль о предстоящем разговоре с Линдой. «Это не должно повториться. Сегодня я вас выручаю, но если это повторится, то нам придется расстаться». Я понимал, что это предупреждение, и знал, что Чендлер не шутит. Значит, придется поговорить с Линдой, и она должна понять, что мы не можем жить так, как жили в последнее время. Надвигающаяся стычка с Линдой, а стычка будет серьезной, не позволяла мне четко мыслить. Я отодвинул кресло и стал беспокойно расхаживать по просторному кабинету. До меня доносился негромкий стук пишущей машинки Джин и голос Уолли Митфорда, бубнящего что-то в микрофон. Я взглянул на настольные часы. 16:45. Еще 2 часа, прежде чем можно будет ехать домой, где меня ожидал разговор с Линдой. Я закурил сигарету и подошел к окну, из которого открывался чудесный вид на город. Дождь шел такой густой, что машинам приходилось ехать с зажженными фарами. Я посмотрел в сторону резиденции Чендлера. В окнах первого этажа, где был его кабинет, горел свет, загудел зуммер. Я подошел к столу и передвинул рычажок. «Мистер Мэнсон, некий мистер Горди хочет вас видеть», — сообщила Джин. «Горди? Это имя ничего мне не говорило. Он сказал, что ему нужно с вами поговорить». Секунду длилось молчание, потом Джин отозвалась с ноткой озабоченности в голосе. «Он говорит, что у него личное дело. Пусть войдет через 3 минуты». За это время я успею заправить ленту в магнитофон, включить микрофон, закурить новую сигарету и усесться в кресло. Джин открыла дверь и впустила высокого худого мужчину в поношенном, но старательно вычищенном костюме. Он был 40 лет, с редкими волосами, высоким широким лбом, узким подбородком, тонким носом и тонкими губами. Я встал и пожал его руку. Ладонь была сухой и жесткой. «Мистер Горди?» «Да, Джесс Горди». Он улыбнулся, показав мелкие желтые зубы. «Вы наверняка не знаете меня, Мэнсон, но я вас, конечно, знаю». Я указал ему на кресло. «Садитесь, пожалуйста». «Спасибо». Он уселся поудобнее и достал пачку сигарет. Что-то в его самоуверенных движениях начало меня раздражать. «Что вам угодно?» Я взял какие-то бумаги, чтобы показать, что мое время дорого. «Мистер Мэнсон, у меня есть для вас информация, которую вы могли бы использовать для интересной статьи». Он снова показал в кривой улыбке желтые зубы. «Я регулярно читаю ваш журнал. Он просто превосходен. Именно то, в чем нуждается город». «Рад это слышать, мистер Горди. Скажите, пожалуйста, о какой информации идет речь?» «Разрешите мне как следует представиться. Я работаю управляющим магазина Welcome в Истлейке. Не думаю, чтобы вы посещали наш магазин, но ваша супруга – наш постоянный клиент». Он снова приоткрыл зубы в улыбке. Он начинал напоминать мне крысу. Я изобразил на лице понимание и поощряюще кивнул. «Мистер Мэнсон, вы издаете отличный, смелый журнал, который борется с нечестными людьми. Это похвально и в высшей степени необходимо», — провозгласил Горди. «Я читал все номера и заранее радуюсь тем, которые еще выйдут». Он наклонился вперед и стряхнул пепел в стеклянную пепельницу. «Я пришел, чтобы предложить информацию о мелких кражах в нашем магазине. Хотя кражи и считаются мелкими, стоимость товаров, похищенных в течение года, составляет $80 000». Я удивленно уставился на него. «Вы хотите сказать, что жительницы Истлейка крадут у вас товаров на $80 000? Он кивнул. «Да, именно. Не знаю, в чем тут дело, но люди воруют сплошь и рядом, даже состоятельные. Это загадка, которую мне никто не может объяснить. Например, прислуга из состоятельного дома купит товаров на $10 и украдет вдобавок 2 пачки сигарет. Богатые дамы покупают на $100 и крадут флакон дорогих духов». Во мне пробудился интерес. Если этот человек действительно говорит правду, то из его информации может получиться отличная статья, которая прозвучит как взрыв и наверняка понравится Чендлеру. «В самом деле непонятно, мистер Горди. У вас есть какие-нибудь доказательства?» «Разумеется. Какие?» Он погасил сигарету, закурил новую и улыбнулся мне. Хотя это и стоило немалых денег, администрация решила установить передвижные кинокамеры во всех помещениях универмага. Мы подключили кинокамеры 2 недели назад. Наша дирекция связалась с полицейским управлением, и там сказали, что они готовы завести уголовные дела на основании наших пленок, если они будут достаточно убедительны, как улики. Он откинулся на спинку кресла, устраиваясь поудобнее. «Пленка, которая у меня с собой, наверняка очень убедительна. Но я не знаю, стоит ли ее передавать капитану Шульцу. Я сначала решил переговорить с вами и с теми, чьи жены покупают у нас». Я почувствовал, как у меня по спине пробежали мурашки. «Боюсь, что не совсем понимаю вас, мистер Горди». Я говорил это хриплым голосом. «Мистер Мэнсон, давайте не будем тратить зря времени. Ваше время дорого, и мое тоже». Он достал из кармана конверт и бросил его на стол. «Взгляните на это. Это увеличенный снимок с пленки длиной в 20 футов. Я бы сказал, что миссис Мэнсон вела себя несколько неразумно. Не правда ли?» Я взял конверт и вынул оттуда большую глянцевую фотографию. Объектив запечатлел Линду в тот момент, когда она с вороватым видом прятала в сумочку флакон духов. Я окаменел, уставясь на фотографию. «Разумеется, ваша жена не единственная», — вкрадчиво сказал Горди. «Множество дам и Истлейка поступают так же. Эта пленка очень интересна. Капитан Шульц вполне мог завести дело, верно? И ваша милая, красивая жена, мистер Мэнсон, пошла бы в тюрьму?»